Глава 14. После разговора со Збышкой Егенка 3 дня не показывалась в Богданец, и только на 4-й примчалась с известием, что в Сгожелице приехал аббат. Мацко принял известие с некоторым волнением. Правда, ему было чем вернуть залог, и он даже высчитал, что у него останется достаточно денег, чтобы увеличить число крестьян, завести стада и другие необходимые в хозяйстве вещи. Но во всем этом деле многое зависело от благорасположения богатого родственника, который, например, мог взять обратно поселенных им крестьян, а мог и оставить их, и тем самым увеличить или уменьшить стоимость имения. Поэтому Мацко очень подробно расспросил Егенку, каков приехал аббат, веселый или угрюмый, что говорил про них и когда приедет в Богданец. Она толково отвечала ему на вопросы, стараясь ободрить его и успокоить относительно всего. Она говорила, что аббат приехал в добром здоровье, веселый, с большой свитой, в которой кроме вооруженных слуг было несколько клириков, ожидающих места, и несколько певцов, что он поет с зыхом и охотно слушает не только духовные, но и светские песни. Заметила она также, что он с большим участием расспрашивал про Мацку и внимательно выслушал рассказ зыха о приключениях Збышки в Кракове. «Вы сами отлично знаете, что вам надо делать», — сказала под конец умная девушка. «Но я так думаю, что надо бы Збышке сейчас же ехать поздороваться со старшим родственником, не ожидая, пока он первый приедет в Богданец». Мацке понравился этот совет, он велел позвать Збышку и сказал ему. «Оденься хорошенько. Поезжай к аббату да поклонись ему в ноги, чтобы ему понравиться». Потом он обратился к Егенке. «Не удивлялся бы я, кабы ты была дура, потому что на то ты и баба. А вот что у тебя ум есть, этому я дивлюсь. Скажи же мне, как мне лучше всего угостить аббата и чем повеселить его, когда он приедет?» «Насчет еды он сам скажет, что любит». «Любит он хорошо поесть, нужно только, чтобы было побольше шафрана, а остальное ему все равно». Услышав это, Мацко схватился за голову. «Откуда ж я ему шафрану возьму?» «Я привезла», — сказала Егенка. «Уродил бы Господь побольше таких девок, как ты!» — воскликнул обрадованный Мацко. «И собой хороша, и хозяйка, и умница, и к людям добра! Эх, кабы я молод был, женился бы на тебе!» Егенка незаметно взглянула на Збышку и, тяжело вздохнув, продолжала. «Привезла я, кроме того, кости, кубок и сукно, потому что он после еды любит в кости играть». «Этот обычай был у него и прежде, и сердился он при этом ужасно». «Сердится-то он и теперь, иной раз кубком об пол хватит и в поле убежит, но потом назад приходит веселый и сам смеется над своим гневом. Да вы его знаете». Только бы с ним не спорить, а то на свете нет человека лучше его. Да кто же станет с ним спорить, коли он и умнее всех? Так разговаривали они, пока Збышка переодевался за перегородкой. Наконец он вышел такой красивый, что Егенка чуть не ослепла. Точь в точь, как тогда, когда он приехал в первый раз в Сгожелице в своем белом кафтане. Но на этот раз ее охватила глубокая печаль при мысли, что красота его не для нее, и что он любит другую. А Мацко был рад, потому что подумал, что Збышка, наверное, понравится аббату, и тот не станет создавать затруднений при деловых переговорах. Эта мысль его даже так обрадовала, что он решил ехать тоже. «Вели мне выслать воз с сеном», — сказал он Збышке. «Мог я ехать из Кракова до самого Богданца с осколком между ребрами, так могу теперь без осколка доехать до Сгожелец». «Только бы вам хуже не стало», — сказала Егенка. Ничего со мной не случится. Уж я в себе силу чувствую. А если и станет мне немного хуже, так зато аббат будет знать, как я к нему спешил, и оттого станет добрее». «Мне ваше здоровье дороже, чем его доброта», — сказал Збышка. Но Мацко уперся и настоял на своем. По дороге он легонько стонал, но не переставал поучать Збышку, как надо вести себя в Сгожелицах, а в особенности требовал смирения и послушания в обращении с могущественным родственником, который никогда не выносил ни малейшего противоречия. Приехав в Сгожелицы, они нашли зыха и аббата сидящими перед домом, любующимися на свет Божий и попивающими вино. Позади них, возле стены, на скамье сидела состоящая из 6 человек свита аббата, в том числе 2 певца и пилигрим, которого легко было узнать по загнутому посоху, фляге на поясе и по раковинам, нашитым на темной одежде. Прочие, похоже, были на клириков, потому что головы у них были сверху выбриты, одежда же на них была светская, с поясами из бычачьей кожи и с кинжалами на боку. При виде подъехавшего на телеге Мацки Зых вскочил, а аббат, помня, очевидно, свой духовный сан, остался на месте и только стал что-то говорить своим клирикам, которых еще несколько выбежало через открытые двери. Сбышка и Зых под руки подвели ослабевшего Мацку к скамье. «Слаб я еще немного», — сказал Мацку, целуя у аббата руку. «Но приехал, чтобы вам, благодетелю моему, поклониться, за хозяйничание в Богданце поблагодарить и попросить благословения, которое грешному человеку нужнее всего на свете». «Я слышал, что вы выздоравливаете», — сказал аббат, обнимая его, «и что дали обет идти ко гробу покойницы королевы нашей. Не зная, к какому святому обращаться, обратился я к ней». «И хорошо сделали?» — воскликнул аббат. «Она лучше всех. Пусть бы кто-нибудь посмел ей завидовать». И мгновенно на лице его отразился гнев, щеки налились кровью, глаза засверкали. Присутствующие знали его горячность, поэтому Зых стал смеяться, восклицая: «Бей, кто в Бога верует!» Аббат громко засопел, обвел присутствующие глазами, а потом засмеялся так же внезапно, как перед тем рассердился, и, взглянув на Сбышку, спросил: «А это ваш племянник и мой родственник?» Сбышка поклонился и поцеловал у него руку. «Маленьким я его видел, теперь не узнал бы», — сказал аббат. «Покажись-ка». И он стал проворными глазами рассматривать Сбышку с ног до головы и, наконец, сказал: «Красив больно. Девка, а не рыцарь». Но Мацка возразил на это: «Приглашали немцы эту девку плясать. Да чуть который пригласит, сейчас же кувыркнется и уж больше не встанет». «И лук без веревки натягивает», — воскликнула вдруг Егенка. Аббат повернулся к ней. «А ты чего здесь?» Егенка так покраснела, что даже шея и уши стали у нее розовые, и ответила в страшном смущении: «Я видела». «Смотри, как бы он тебя не подстрелил нечаянно. 9 месяцев лечиться придется». Тут певцы, пилигрим и клирики разразились громким хохотом, от которого Егенка смутилась окончательно, так что аббат сжалился над ней и, подняв руку, показал ей огромный рукав своей одежды. «Спрячься, девочка», — сказал он, — «а то у тебя кровь из щек брызнет». Между тем Зых усадил Мацку на скамью и велел принести вина, за которым побежала Егенка. Аббат скосил глаза на Сбышку и заговорил: «Шутки в сторону. Не в обиду я тебя с девкой сравнил, а ради твоей красоты, которой и ни одна девка могла бы позавидовать. Но знаю, что ты парень на славу. Слышал я о твоих подвигах под Вильной, и о фризах, и о Кракове. Мне Зых обо всем говорил, понимаешь?» Тут он стал проницательно смотреть Сбышке в глаза и вскоре заговорил опять: «Коли поклялся ты добыть 3 пучка перьев, так добывай их. Похвальное и любезное Богу дело — преследовать врагов нашего племени. Но если ты при этом еще какую-нибудь дал клятву, то знай, что я могу тебя от этих клятв разрешить, потому что у меня есть на это власть». «Ах», — сказал Сбышка, — «если человек в душе обещал что-нибудь Господу Иисусу, так какая же власть может разрешить от этого?» Услыхав это, Мацка с опаской поглядел на аббата. Но тот, видимо, был в отличном расположении духа, потому что вместо того, чтобы разразиться гневом, весело погрозил на Сбышку пальцем и сказал: «Ишь ты, умник! Смотри, как бы с тобой не случилось того, что с немцем Бейгардом». «А что с ним случилось?» — спросил Сбышка. «А сожгли его на костре». «За что?» «За то, что болтал, будто мирянин может так же понять тайны Божьи, как и духовное лицо». «Строго же его наказали». «Зато справедливо», — загремел аббат, «потому что он против Духа Святого кощунствовал. Да что вы думаете? Может ли мирянин понять хоть что-нибудь из тайн Господних? Никак не может, согласным хором откликнулись клирики. А вы, шпильманы, тихо сидеть, сказал аббат, потому что вы ничуть не духовные особы, хоть голову у вас бритые. Мы больше не шпильманы, а придворные вашей милости, ответил один из клириков, заглядывая в большой кувшин, из которого на далекое расстояние шел запах меда и хмеля. Ишь ты! Говорит, словно из бочки, воскликнул аббат. Эй, ты, кудластый! Чего в кувшин заглядываешь? Латыни на дне не найдешь. Да я и не латыни ищу, а пиво, которого не могу найти. Но аббат повернулся к Збышке, с удивлением смотревшему на этих придворных, и сказал. «Все это клерики скуларес, шкалеры. Хоть каждый из них рад швырнуть книгу да схватиться за лютню и с ней таскаться по миру. Приютил я их и кормлю, что тут делать? Лентяи и шалопаи отчаянные, но умеют петь и службы божьи немного лизнули». Значит, они мне при костюле годятся, да и защитить могут, потому что есть между ними здоровые парни. Этот вот странник говорит, что был в святой земле, да нечего и пытать его про какие-нибудь моря или страны, потому что он даже того не знает, как императора греческого зовут и где он живет. «Я знал!» — хриплым голосом отвечал странник. «Да как начала меня на Дунае лихоманка трясти, так все и вытрясло!» «Особенно я на мечи удивляюсь», — сказал Збышка, — «потому что таких никогда у клириков не видал». «Им можно носить», — сказал аббат, — «потому что ведь они не посвящены, а что я тоже кортик ношу у пояса, так тут удивляться нечего. Год тому назад вызвал я Вилька из Бжозовой сразиться на утоптанной земле из-за тех лесов, по которым вы ехали в Богданец. Да он не вышел». «Да как же он против духовной особы выйдет?» — перебил Зых. Аббат на эти слова рассердился и, ударив кулаком по столу, закричал. «Коли я в латах, так я не ксенс, а шляхтич! А он не вышел, потому что предпочел напасть на меня ночью, в Тульче, с мужиками своими. Вот почему я кортик ношу на поясе. Все законы, любое право позволяют отражать силу силой и защищаться всеми средствами. Вот почему я и им мечи дал». Услышав латынь, Зых, Мацко и Збышку притихли, склонили головы перед мудростью аббата, потому что никто из них не понял ни единого слова. Аббат же еще несколько времени поводил сердитыми глазами и, наконец, сказал. «Кто его знает? Может быть, он и тут на меня нападет?» «Вона! Пускай-ка нападет!» — воскликнули клирики, хватаясь за рукоятки мечей. «Да, пусть бы напал! Соскучился и я по драке!» «Не сделает он этого», — сказал Зых. «Скорее придет кланяться да мириться. От лесов он уже отказался, а теперь для него все дело в сыне. Сами знаете. Да не дождется он этого». Тем временем аббат успокоился и сказал. «Видел я, как младший Вильк пьянствовал с Чтаном из Рогова на постоялом дворе в Кшесне. Не узнали они нас сначала, темно было. И все толковали о Егенке». Тут он обратился к Збышке. «Я тебе». «А чего им от меня надо?» «Ничего им от тебя не надо, только не нравится им то, что есть около Сгожелец Третий. И вот говорит Вильк Чтану, как я ему шею выкостылею, так он красоваться-то перестанет. А Чтан отвечает, может быть, он нас побоится? А нет, так я ему живо ноги попереломаю». А потом стали они друг друга уверять, что ты побоишься. Услышав это, Мацко взглянул на Зыха, тот на него, и лица их приняли хитрое и веселое выражение. Ни один не был уверен, действительно ли аббат слышал такой разговор или же сочиняет для того только, чтобы подзадорить Збышку. Зато оба поняли, в особенности хорошо знавший Збышку Мацко, что нет на свете лучшего средства толкнуть мальчика к Егенке. Аббат как будто нарочно прибавил. «И то сказать, ребята они здоровенные». Збышка не выказал никакого волнения и только каким-то словно чужим голосом стал расспрашивать Зыха. «Завтра воскресенье?» «Воскресенье. Вы к обедне поедете?» «Еще бы». «Куда? В Кшесню?» «Это всего ближе. Куда же нам еще ехать?» «Ну, хорошо».